«Он спрашивает меня», — продолжал хозяин, — «кто этот в черном, что 2 часа сидит над горсточкой фиников?» «Я говорю, весьма почтенный человек, господин Пхут». «Откуда он?» «Из страны хетов, из города Харана. У него там приличный дом в 3 этажа и большой участок земли». «Зачем он сюда приехал?» «Приехал, говорю, чтобы получить с одного жреца 5 талантов, которые дал взаймы еще его отец». «Так знаешь, почтенный господин, что мне ответил на это Десяцкий?» «Вот что». «Ассархаддон, мне известно, что ты верный слуга фараона, что у тебя хороший стол и вино, поэтому предупреждаю тебя, будь осторожен. Берегись чужеземцев, которые ни с кем не знакомятся, избегают вина и всяких утех и молчат. Этот Пхут из Харана, возможно, ассирийский шпион». «Сердце у меня замерло, когда я это услышал», — продолжал хозяин. «А тебе, видно, все равно?» — рассердился он, видя, что даже страшное подозрение в шпионстве не возмутило спокойствие Хетта. «Ассархаддон», — сказал, немного помолчав гость, — «я доверил тебе себя и свое имущество. Подумай же о том, чтобы вернуть мне мешки и сундук, иначе я пожалуюсь тому же Десяцкому, который съел гуся, предназначенного для тебя». «Ну, тогда разреши мне уплатить ворам хоть 15% стоимости твоих вещей», — сказал хозяин. «Я запрещаю тебе платить что-либо». «Дай им хоть 30 драхм». «Ни одного дебена». «Дай беднягам хоть 10 драхм». «Ступай с миром, Ассархаддон, и проси богов, чтобы они вернули тебе разум», — ответил приезжий все с тем же спокойствием. Хозяин, задыхаясь от возмущения, вскочил с подушек. «Экая гадина!» — злился он в душе. «Он приехал не только за долгом. Он тут еще хорошее дельце обделает. Сердце мне подсказывает, что это богатый купец, а может быть даже и трактирщик, который в компании с жрецами и судьями откроет где-нибудь у меня под боком 2-ю гостиницу. Да сожжет тебя огонь небесный, да источит тебя проказа, скряга, обманщик, вор, на котором честный человек ничего не заработает». Почтенный Ассархаддон не успел прийти в себя от возмущения, как на улице раздались звуки флейты и бубна, и минуту спустя во двор вбежали 4 почти нагие танцовщицы. Носильщики и матросы встретили их радостными возгласами, и даже почтенные купцы, сидевшие под галереей, стали с любопытством поглядывать в их сторону и обмениваться замечаниями по поводу их наружности. Танцовщицы движением рук и улыбками приветствовали зрителей. Одна заиграла на двойной флейте, другая вторила ей на бубне, а 2 самые младшие танцевали по двору, стараясь задеть всех гостей своими кисейными шарфами. Пьющие за столиками стали петь, кричать и приглашать к себе танцовщиц, а во дворе среди гостей началась драка, которую надсмотрщики без труда прекратили, подняв вверх свои дубинки. Какой-то левиец при одном виде дубинок так возмутился, что выхватил было из-за пояса нож, но 2 негра бросились на него, отобрали несколько медных колец в уплату за съеденное и вышвырнули его на улицу.